Мир вам, дорогие сестры и братья. Я в небольшом трепете. Хотя это моя тоже тема, тема старости. Давайте мы немножко порассуждаем, почитаем Слово Божие. Есть ли место этой теме в Священном Писании? Что Господь говорит? Есть ли что еще нам, нашему возрасту? Можно ли что-то еще ценное сказать, чего мы еще не знаем? Или все уже знаем и просто опускаем глаза свои и думаем, что ну мы уже все последние. А какое? Надо внимание молодежи, надо вот детям и так далее, и так далее. Давайте мы немножко поговорим о себе. Задумаемся, услышим, что Господь говорит нам, о нас. Посмотрим на себя Его глазами. Книга Екклесиаст, 3 глава, 1 и часть 2 стиха. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать». На этом и остановимся. Время рождаться и время умирать. Дорогие, вот всех нас, находящихся сегодня здесь, я не имею в виду молодежь и детей, объединяет одно. Мы прошли большую часть своего жизненного пути. И то, что еще надо пройти, несоразмеримо мало по сравнению с тем, что мы уже прошли. И даже в старости у нас есть небольшая разница. Есть старые, есть молодые старые, я к ним, наверное, принадлежу. Мне 59 лет будет только лишь в этом году. И кто-то из вас скажет: «О, брат, ты еще молодой!» Конечно, вот я так и думал, что вы скажете в ответ. Есть те, которые очень старые и думают, что мы уже лишнее место на земле занимаем, мы мешаем, мы помеха. И где-то это чувствуем, где-то слышим, и мы немножко плачем в подушку. Но, вы знаете, тема старости настолько серьезна и настолько актуальна, я не знаю, почему она сегодня не проповедуется, и обучения к старости, подготовки к старости нет, что, я думаю, здесь большой ущерб для нас. И думаю, что церковь, Господу это угодно, церковь, братья, наверное, пересмотрят этот вопрос, и мы что-то будем делать более-менее планомерно. Но нас, дорогие друзья, объединяет не только старость. Нас объединяет еще одно. Мы небожители. Мы находимся на пути к вечной родине, и наша цель – небесный Ханаан. Так же, да, дорогие? Не слышу? Да, аминь, так. И туда мы хотим, более того, войти не только сами. Мы хотим туда войти вместе с нашими родными, с нашими детьми и внуками, так? Да, так. Некто сказал: «Что же происходит? Мы женились на молодых. Откуда же взялись эти старухи?» А эти вдогонку говорят: «Да, мы выходили замуж за молодых парней сильных. Откуда взялись эти старики?» Дорогие друзья, это сделала жизнь с нами во времени, которая изменила нас до неузнаваемости. И если мы сегодня из своих архивов вытащим фотографии нашего детства, младенчества, и поставим рядом с собой, и попросим кого-то: «Сличить, это я!» Мы посмотрим и скажем: «Извините, это две разные личности, это два разных человека». И только мы сами увидим те черты. Мы видели эти фотографии изначально. Мы с ними прошли молодость, зрелость. И вот уже в старчестве мы знаем, что это мы. Но нас не узнают уже. Потому. И когда проходят годы, мы даже встречаемся по причине того, что жизнь нас разбросала. А потом мы раз встречаемся: «Неужели это ты? Сергей, это ты? Как ты изменился?» И у нас язык не поворачивается, мы думаем, мы обидим. «Как ты постарел!» А в голове это прокручивается, да? Дорогие друзья, жизнь нас сильно меняет. Все было в нашей жизни. Было младенчество, неосознанное, но полностью доверительное родителям. Была юность, наше вот становление жизненное, была зрелость, в которую мы вложили все свои силы. Появилась семья, половины наши, дети, и мы работали, наши жены дома работали. Я помню в свое время, я своей жене говорил: слушай, когда она поговаривала о том, что хочется сменить обстановку, пойти на работу, я говорю: твоя работа дома. Ты работаешь сверхурочно в отношении, по сравнению со мной. Твоя работа, и эта работа нас сильно выхолащивает. Хотя это прекрасная работа по созиданию семей, по вкладыванию в детей наших вот всего того доброго, что мы получили от своих родителей, передачи этой эстафеты, самое главное, веры в нашего Бога. Вот все это прошло, и зрелость прошла, дорогие друзья. И мы постепенно подошли к тому, что нас немножко пугает. И вот это слово «старость», оно немножко нам как-то неприятно ложится на сердце, мы пугаемся этого слова. Но, дорогие друзья, мы достигли последней степени, ступени, что ли, последний класс, в который мы вошли, и она называется, эта ступень, старость. Не будем пугаться. Дорогие друзья, не будем пугаться, будем радоваться. И мы еще немножко аргументируем, почему мы должны радоваться этому. Потому что Священное Писание говорит об этом. Бог позаботился о нас. Важно понимать, дорогие друзья, что я это все больше осознаю, что к старости надо готовиться. И я благодарю Бога, что среди нас есть молодые сегодня, и они имеют сегодня счастье кое-что услышать для себя и заполучить некую информацию, мудрость. И у них что-то изменится в отношении дальнейшей жизни, вот сейчас еще в молодости, потому что они должны понимать, и они это осознают, что скоротечно время, и придет время к старости, и они подойдут. Нас этому не учили, и мы каждый в отдельности, сам по себе, как-то вот барахтаясь, подходили к этому. И, может быть, мы обсуждали эти вопросы так вот между собой, своими сверстниками, друзьями, одноклассниками. Но, дорогие друзья, Господь говорит нам об этом, не думая, что Он нас этим обидит. Старость – это самое прекрасное время в жизни человека. Каждый пресвитер церкви, духовный отец, должен быть озабочен этим. Я знаю одного пресвитера, это пресвитер, бывший пресвитер, потому что же он передал руководство своей церковью города Новороссийска, где выросла, родилась духовно, приняла крещение моя будущая жена. Я слышал сам, когда я служил там в армии, приходил в увольнение, то в конце собрания очень часто я слышал интересные слова, которые меня немножко, ну, вызывали во мне улыбку. Он говорил: молодежь, молитесь Богу, готовьтесь к старости. Уже сейчас будьте об этом обеспокоены. С чем это было связано? Это было связано с тем, что молодые люди, молодежь после собрания распределялись и посещали старичков и старушек, которые не смогли прийти в собрание. И вот придя в дом, они многое что видели, они потом рассказывали, потому что пресвитер контролировал этот вопрос и говорил: как вы посетили, что сделали, что увидели. И вы знаете, приходилось видеть очень разные картины. Приходилось видеть глупость некоторых старых людей. Приходилось просто терпеть и ждать, когда же я уйду из этого дома. Приходилось быть в этом доме и думали, молодежь потом свидетельствовали, мы думали утешить, поддержать сестру или брата, а мы наоборот получили ободрение для себя. Мы больше молчали, слушали, они говорили, они утверждали, они призывали держаться Господа, стоять на путях правды. Друзья дорогие, молодежь, давайте так. Кто из вас сегодня молится о своем будущем времени, о своей старости? Нет рук. Дорогие седоволосые, вы сейчас продолжаете молиться о своей старости? Или принимаете просто как неизбежное, как нечто такое плохое из своей жизни? Почему молчим? Наверное, есть пробел в этом вопросе. Дорогие друзья, очень важно, я вспоминаю свою жизнь всю, семейную. И когда у нас после брака еще не было детей, еще не было и предвестников того, что у нас будут дети, в самые первые дни брака мы уже с женой своей молились: «Господи, мы не знаем, что будет впереди нашего пути совместной жизни, но если ты дашь дитя, благослови этого дитя, благослови, если это будет мальчик, будущую невесту его, которая, может быть, уже родилась, а может быть, через несколько лет позже родится. Господи, благослови моего сына», когда родились уже сыновья, я молился: «Господи, благослови моего сына, чтобы он вырос христианином, чтобы он стал проповедником, благослови, чтобы он прошел этап жизненный, касающийся своей обязанности перед государством, воинской части и все остальное, чтобы он прошел как воин твой». И мы тут же молились о предстоящей семейной жизни тех детей, которые вот они у нас. Они еще младенцы, они не понимают этих слов. Они спят, кушают и спят, кушают и спят. Требуется еще кое-что менять. Тогда не было памперсов, там были подгузники. Это наша история, да, дорогие друзья? Подгузники. Я помню, приходил с работы, гора в ванной, и я под струей сливал все это, чтобы оно отделялось. Это наша история. Мы много вкладывали в наших детей. Мы воспитывали, вкладывали в них и духовное, любовь к Богу. Мы учили их молиться за столом прежде всего, невнятно. Но мы радовались, когда что-то получалось. Вот они росли, они выросли. Все это было, дорогие друзья. И вот сейчас мы в этом периоде, вот мы опять говорим сейчас о себе. И хочется, дорогие друзья, сказать, что многое меняется. И важно то, чтобы нам увидеть изменяющиеся перемены в нас, касающиеся приближения к старости. И они... Вы знаете, за ними бежать не надо. Они наступают нам на пятки, эти изменения. И мы должны фиксировать их и четко понимать, должны, что приближается старость. Это больше к молодым, к среднему возрасту. Начало старости надо осознавать. Это очень важно. И надо к ней готовиться. И надо учиться этому. Что же происходит? Вдруг мы замечаем в своей зрелости, что мы больше устаем. У нас начинается одышка при подъеме на этажи, если лифт сломан. А если его нет, то это большая беда, особенно для самых древних, для старых людей. Мы замечаем, что мы меньше времени уделяем работе и больше отдыху, потому что силы уже ограничены. Если мы были активны, нам не до отдыха было, то теперь, ой, извините, вы поработаете, а мне надо посидеть или полежать, отдохнуть. Это уже признаки приближающейся старости. И вы знаете, это замечают люди, окружающие нас. И мы еще в трезвом своем уме говорим: да, да, да, да, действительно так. В последнее время он там, за стеклом, когда мы собираемся на братское общение, я не знаю, что со мной происходит, я не знаю, что со мной происходит. Я вхожу потихонечку в старость. У меня что-то с ногами происходит. И вот когда мы становимся на молитву, все помолились, братья, и мы поднимаемся. Вы знаете, как встают некоторые, как солдатики оловянные. Я поднимаюсь про себя, кряхтя, на стул, потом на спинку, потом на стол. И смотрю, это замечают рядом стоящие со мной уже братья. Алексей Николаевич, протягивают руки: тебе помочь? Я говорю: не надо, не надо, все хорошо, все под контролем. Что это? Это те же самые сигналы. Но потом, если не обращать на это внимание, приходит страшное и опасное. Когда люди говорят: ты уже состарился, а мы в своем таком самоуверенном, молодецком удалом, говорю, нет, все нормально, я еще молод. И некоторые из таких вот уже вошедших в старость людей, вы знаете, обижаются, когда их называешь старыми людьми, когда их ласково называешь, ой, ты одуванчик мой, они обижаются. Я знаю таких старцев, братьев, да и сестер, которые еще хорохорятся. Это хорошо, мы должны как-то вот позитивно себя настраивать, но мы должны говорить, да, слава Богу, я уже старый. И вот в этом опасном времени, когда уже другие видят, что ты старый, а ты еще думаешь, нет, очень важно остановиться. Очень важно сейчас это время остановиться и понять, и принять решение. Пришло время кое-что оставить, кое-что передать другим. Выросло новое поколение, те, которые уже сильнее нас, в чем-то лучше нас. Да, у нас свое преимущество, у нас опыт и мудрость, но есть те, которые уже благословенны в служении, и надо им. Вы знаете, я искренне хочу сказать, мы сейчас собраны, вот своя церковь, церковь Воскресения поместная, это наше внутрицерковное сегодня служение, наш праздник. И вот другие братья-служители, вот церквей нашего объединения, в частности, они говорят, какие вы счастливые, как... Какой Юрий Зальвонцевич молодец, что он вовремя нашел себе замену, воспитал, и сейчас новое служение, новая волна, и все. Он говорит, я уже... Помните, Чекалин здесь стоял, когда мы рукополагали Александра Николаевича? Он об этом говорил. И он это говорил уже после этого. Он сейчас вспоминает, он говорит, вы примером являетесь для других. Как хорошо вовремя все это сделать, плавно, мягко, благословенно, без интриг. А вот бывает такой момент в старости, когда говорят, что ты стар, надо отдавать. Нет, я молодой. И много проблем возникает даже в церкви. Мы сейчас говорим только о церкви, да? Хотя это касается многих пластов нашей жизни, и семейной, внутри с родными нашими, с детьми и так далее. Вот. И как хорошо вовремя сделать вот этот плавный, благословенный переход и оставаться немножко в тени, с мудростью, с опытом, помогая, поддерживая. Я благодарю Бога, что оно так сейчас и есть. И Юргий Сальфонсович самые трудные вопросы церкви берет на себя. При всем том, что лидером, главным человеком, первым пресвитером является Александр Николаевич. Слава Богу! И он потихонечку тем самым, находясь в этом труде, перенимает этот опыт. Вот в этом периоде старости очень... важно осознать и вовремя все это сделать. Я немножко возвращаюсь, да? Если немножко затянуть, потом это сложно бывает и с болезнями, и даже с разделениями внутри церкви. Нашу церковь Господь любит. И мы прошли мягко, мы прошли очень, ну так, слово такое, адекватно, то есть соответственно всему, слава Богу. Еще есть такой признак нашего старения – когда люди больше вспоминают о прошлом. Вот, а вот в мое время было, а вот у нас, а вот я столько сделал. Знаете вы, наверное, Нину Тимофеевну, ее очень хорошо знает семья Бодровых. Люба, ты должна ее знать, да, в Коломенском жила сестра. Мы сейчас потеряли ее из вида, потому что ее как-то окружили и не допускают к ней. Может быть, ее уже похоронили, мы этого не знаем. Но когда она еще была в состоянии, открывала дверь сама, мы посещали ее с хлебопреломлением. И когда приходишь к ней, она и не единственная в этом, это система. И когда с этим старицем приходишь, они начинают рассказывать всю свою жизнь. И ты просто сидишь и слушаешь. И ты уже все знаешь. И вот эта пластинка, она с каждым приходом раз в месяц повторяется. Для нее это отдушина, она живет прошлым, она рассказывает, как все было хорошо и что было плохо, плачет и благодарит Бога, что она знает его, переживает о чем-то уже, она не думает о будущем, для нее будущее, оно как-то, не знаю почему у старых, то ли они его не видят, они уже не могут планировать, они зависимы, их обслуживают, их посещают там родные или соседи, с кем имеется договор. И вот, когда человек начинает уже больше смотреть на прошлое, жить этим прошлым, это тоже признак того, что старость уже наступила на пятки. Признаки старости, когда у нас начинается убывание наших интересов и способностей. То, что раньше нас интересовало, уже не интересует. Да, друзья? Не будем перечислять. То, что раньше мы умели делать, сегодня пытаемся делать, уже не получается. Я сам, дорогие друзья, иногда в некоторых вещах вот своего хозяйства, дачи, вспоминаю, так, это ж я сделал. Да, точно я сделал. Ничего себе, неужели это я сделал? То есть у меня понимание, что я сегодня уже не сделал бы так, как это я сделал 20-30 лет назад. Всему свое время. Более того, хочется что-то сделать, а руки уже трясутся. Ноги уже не слушаются, их надо подтягивать, их надо поднимать, чтобы переступать. Слух не слушается. Ты навострил ухо, а вот не все доходит. И шум в ушах, повышенное давление, все это мешает полезной информации проникать. Мы уже нуждаемся в аппаратах. Мы хотим читать, и мы не можем читать. Я смотрю на своего отца, который очень сильно ослаб зрение, потому что много времени занимался часами наручными, ремонтировал, добывал еще доход, так сказать, его личный был, помимо работы, в семейный бюджет, он кормил нас на этом, и он испортил свое зрение. Центр сетчатки отслоился, и он видит теперь только боковым зрением. И он, когда к нему приходишь, любой, я сразу настраиваю, не подумайте, что это небрежение к вам. Он подойдет к вам и будет с вами здороваться и смотреть вот так боком. Потому что так, черное пятно. Пришло время. Но он тот, и я думаю, он не единственный, все мы такие, я хочу еще больше вас в этом поощрить. Он говорит, сынок, я уже не могу читать Библию. Сделай что-нибудь. Я слышал, есть вот какие-то диски, и можно Библию слушать. Если не читать. Я говорю, папа, я купил ему один центр музыкальный с CD, потом другой диск, музыкальный центр. Потом технологии-то идут вперед, потом появились на цифровом уровне информации, через флешку слушают, может быть, уже кто-то этим пользуется, слушает. И когда я прихожу к нему очередной раз в гости, он говорит, сынок, ты представляешь, я уже читаю такую-то книгу Библии, а я слушаю, и у меня, Господи, а я отстаю. Я молодой при глазах и при ушах еще тех не в таком плохом состоянии, а я отстаю, а я еще читаю там, а он уже впереди. Он говорит, сынок, я уже второй раз начинаю Библию читать за год. Благословенная старость, в которую мы вошли, будучи пенсионерами, у нас появилось больше времени, но при этом меньше денег. И я удивляюсь, смотря на некоторых старых людей, в частности на своих родителей, потому что мне больше их видно, я удивляюсь, получающий пенсию, он умудряется внуку подсунуть что-нибудь в кармашек. Это тебе на конфетки, это тебе на что-нибудь, это ты учишься в институте, тебе надо кушать, надо тебе. И он делает эти подарки, отрывает свои пенсии, на которую сейчас, как мы живем, шикуя? Ой, все рассчитано у нас, да, дорогие друзья? И вот пришло то время, как пользоваться этой старостью, как? И вот мы мыкаемся, и сами по-своему находим вот эти вот благословенные какие-то пути маленькие, и что-то делаем с деньгами нашими, со временем. Как мы используем время, которое Господь нам дает? Как мы используем то, что Он дал нам? Но об этом, может быть, мы будем потом говорить в следующий раз, потому что на самом деле тема старости, ее трудно обхватить. Извините, годы жизни, 60 лет, 80 лет, за полчаса не проговоришь. Да? Не оценишь, не сделаешь полностью выводы. Дорогие друзья, да, и память тоже уже не та. Я это фиксирую иногда. Язык иногда подводит уже, и вы это слышите иногда. Если не слышите, я это слышу сам за собой, думаю, Господи, что такое со мной? А вы замечали такое, когда в голове одна мысль, а язык проговаривает что-то другое? Бывает. Что это такое? Это все признаки того, что мы уже в старости. На первых этапах старости, или в середине, или в конце, это уже каждому свое время. Итак, дорогие друзья, пример такой даже вот могу привести. Выходит с собрания две сестры, идут домой после собрания. Одна другой говорит: сестричка, напомни мне, пожалуйста, вот первый проповедник говорил, на какую тему, какое место Священного Писания он привел. Говорит, а я уже забыла. И тут же говорит: ой, слушай, а он, сестра идет, она 40 лет назад меня сильно обидела. То, что было 40 лет назад, хорошо помним, а то, что было час назад, два, уже не помним. Уже забыли. Что это? Наказание? Это старость. Это благословенная старость при всем этом. Есть еще одно, что характерно для нашей старости. Притча 20 глава, 29 стих. «Слава юношей – сила их, а украшение стариков – седина». Господь позаботился о нашем украшении. Он, художник наш, Он украшает нас. Мы в старости своей, осознавая, что ой, неизбежные подходят, начинаем омолаживать себя. Это больше касается, может быть, сестер, женщин. Первые волосинки седины, вспомните, выдергивались, как некое проклятие выбрасывалось. А потом мы не успевали их отчитывать и выдергивать, и начинали смиряться. «Ой!» – соседка говорит, подружка, «слушай, краска есть, покрась волос свой, будешь сразу на 10 лет молодой». Знакомо нам это, знакомо. А Господь говорит, украшение ваше не в том, чтобы догонять молодость, которая уже прошла для вас, а в том, чтобы сосредоточиться на чем-то другом. И Господь говорит, я вас сам украшаю. И вот Он позаботился украшением своим. Украшение стариков – седина. Я помню, когда у моей жены появились первые волосы седые, у меня, вы знаете, Господь почему-то сохранил меня от того, чтобы этого пугаться. Я гладил по голове свою жену и говорил, серебристая ты моя, ты еще красивее становишься. Сколько к ней подходило сестер и даже родственников, которые говорили, Света, что ты делаешь? Покрась волос свой. Она говорит, я ее люблю мужа. Я ему вот такая нравлюсь больше. Дорогие друзья, украшение Бога совершенное для нас. И вот наше украшение от Него в старости нашей, это наша седина. Благодарите Бога за вашу седину, за ваш белый волос. Цените это как подарок в вашей старости. Если сравнивать, дорогие друзья, вот нашу юность, нашу молодость с весной, а жаркое, трудное лето сравнивать с временем зрелости нашей, когда мы всех себя полностью отдали семье, работе, износились, то после лета приходит другой сезон, который называется осенью. Так вот, осень нашей жизни – это наша старость. И посмотрите на осень. Не сама ли природа учит нас? Осень прекрасна. Она красива. После сплошной весенней и летней зелени вдруг природа преображается в разные цвета. Небо, даже облака осенние, они по-другому смотрятся, они по-другому нас радуют. Да, что-то усыхает, что-то отваливается в природе. По дачам своим, по землям своим мы это знаем. Что-то умирает. Точно так же это происходит и в нашей жизни. Осень жизни ставит перед нами вопрос жатвы. И мы, пройдя очень так быстро свою молодость и зрелость, сея, иногда не прислушиваемся к голосу Божьему, к совету и опыту старцев, и думаем, а, все нормально, у других это было, а у меня не будет, у меня все будет хорошо. И вот приходит старость, и мы видим, что приходится пожинать. И это жатва в наших детях, это жатва в наших внуках. И когда дети наши в чем-то ошибаются, мы узнаю себя в молодости. Это я. Есть такая песня хорошая, когда дети делают ошибки, узнаем мы в них себя. Может быть, никогда споем, она звучала. И, дорогие друзья, мы, входящие в старость, иногда просто фиксируем, осознаем, что мы делали ошибки, и сейчас нам приходится пожинать. Вы знаете, как-то одной дорогой шли сын и отец. Сын вел своего отца в дом престарелых. Образно говоря, в последний путь от отчего дома в дом престарелых. И вот отец устал, запыхался, говорит: сынок, хочу отдохнуть. Сел на камень и горько заплакал. Отец, что ты плачешь? Ты думаешь, что в доме престарелых так плохо? Да там прекрасно, там все ухожено. Сынок, не о себе плачу, а тебе плачу. Папа, сейчас я тебя определю туда, и у меня жизнь только начнется. У меня столько планов, я не буду связан, я буду свободен. Я много еще свершу. Он говорит: сынок, много лет назад я провожал своего отца в дом престарелых. И когда я его вел, то на дороге он сел на один камень. На этом камне сейчас я сижу. А я молодой, задористый, стоял на твоем месте и смеялся над своим отцом. Сынок, я плачу о тебе, потому что придет время, ты состаришься, твой сын поведет тебя в дом престарелых. Сын говорит: папа, папа, вставай, пошли домой. Отец сказал такую вещь: сынок, ты меня ведешь, я пожинаю. Что я делаю с отцом, сейчас ты делаешь со мной. Я не осуждаю тебя, но мне тебе жалко. Придет время, и это ты тоже пожнешь. Дорогие друзья, как мы часто наших стариков, наших родителей не ценим и считаем, что они помеха для нас. Когда мои дети оказываются перед какой-то ситуацией сложной, жизненной или такой рядовой, просто надо переехать из Москвы в Казань, или в Таганрог, или в Темрюк. Они говорят: папа, предстоит путь, помолись, пожалуйста, о нас, чтобы Господь благословил. Вы знаете, что я делаю? Я не знаю, почему это получилось, откуда это было у меня. Думаю, это как-то Господь вот работал и мудрость такую послал. Я говорю: дети мои, вы идете ко мне, я благодарен вам за то, что вы в папе что-то видите, что я могу за вас молиться, быть благословением для вас. Но у вас есть еще дедушка. Позвоните дедушке. Он каждый день, каждую ночь молится о вас. Скажите, что вы нуждаетесь в нем, в его молитвах. И он будет молиться за вас. И вы знаете, позже я уже перестал их инициировать на это, но я стал замечать вот что. Когда я очередной раз звоню отцу своему, говорю: папа, как ты же здоров, позавтракали? У меня уже обед, они еще не позавтракали, понимаете? Смещено все. Это нормальное явление, это хорошо. Это золотое время старости. А он говорит: сынок, как твой большой корабль? Как твои матросы на твоих палубах твоего корабля? Я говорю: папа, ну вот этот сын поехал с семьей в Казань. Я знаю. Вы понимаете, о чем речь? Дети уже не говорят, что мы позвоним обязательно дедушке. Они это уже сами делают. И это очень важно — видеть в стариках ценность, мудрость, благословение. Мы живем век в которой старость непочитаема и неуважаема. И это мы можем видеть в разных сферах, в разных отношениях, даже в пенсионных делах и в реформах и так далее. Пенсионеров, старых людей считают дармоедами, отжившими, от них надо быстрее избавиться. Когда старый человек попадает в больницу, не торопится его лечить, его время пришло, некое ожидание. Вы знаете, дорогие друзья, хочу еще один пример привести. Я не знаю, может быть, это не жизненный пример, а аллегория какая-то, но послушайте. Были два племени, которые соседствовали друг с другом. В одном племени почитали стариков, уважали, ценили, кормили, доводили, любили. В другом племени не любили стариков, считали их вот именно дармоедами. И было принято решение такое, наверное, даже официальное, что стариков, вышедших на пенсию, мешающих в домах и в нашем обществе, нашего племени, надо от них избавляться, выводить в горы и оставлять там на судьбу хищных животных. И таким образом избавлялись от стариков. И вот вождь другого племени, который уважал стариков, думал, как им помочь. Они делают серьезную ошибку. И послал своих послов к вождю племени, неуважающих стариков, и говорит, ваши старики заняли у нас песочную веревку и должны были вернуть, и вы до сих пор не вернули. Даем вам срок неделю. Если вы не вернете нам эту веревку, наших отцов, будет война. Вождь вне себя собирает совет, говорит, они ищут повода. Как это из песка веревку сделать? Как невозможно сделать? Они просто ищут повода, чтобы совершить войну и нас порезать, изничтожить. И вот сын, один из этих вот молодых людей, приходит домой, но у него был один секрет. Он своего отца очень любил, и он его не отправил в горы на съедение зверей диких. Он спрятал его в подполе. Приносил туда еду. Никто не знал. Его прятали, как Моисея маленького. Он прятал. И вот он очередной раз приходит, приносит ему еду. Отец увидел в нем взгляд не тот. Сынок, что случилось? Он говорит, папа, представляешь, война. Война завтра, послезавтра. Они надали нам неделю. Через неделю война может начаться. Что такое? Да вот вождь того племени говорит, верните нам веревку песочную, которую мы дали вашим отцам, они не вернули. Ха-ха-ха-ха. Рассмеялся отец, говорит, все очень просто. Скажи вождю нашему, пусть он пошлет своих послов и скажет, мы обязательно вам вернем эту веревку песочную. Но мы его потеряли, не знаем, куда она делась. И даже не осталось образца. Дайте нам образец вот этой песочной веревки. С какого песка, какой толщины? Мы ее совьем, новую веревку песочную принесем вам. Сын услышал. На всякий случай пошел к вождю и говорит, вот так, давай попробуем. И посылает вождь. И говорит тому, потеряли, образца даже нет. Обязательно вернем. Простите, что не вернули. Вернем, новую свяжем. Только дайте нам образец. И состав, с чего как. Вождь, когда это услышал, говорит, ха-ха-ха, у вас в племени старик какой-то остался. Потому что молодые до этого не догадались бы. А потом этот вождь говорит молодому человеку, слушай, а как ты, вот такая мысль пришла тебе. Он боялся открыть тайну, что отец в подполе. А потом сказал, он говорит, веди быстрее сюда своего отца. И скажи, что впредь мы будем уважать стариков. и почитать их. Друзья, вы меня простите, я не могу иногда сдержаться в своих чувствах, эмоциях. Это не потому, что я обделен вниманием своих детей, нет. Это потому, что есть проблемы. Есть проблемы. Даже в церкви есть проблемы. Друзья мои, даже в церкви. Ну, давайте мы чуть-чуть буквально об этом. Вспомним, как мы воспитывались. Мы, старые. Мы воспитывались в том, чтобы уважать старость. Мы воспитывались в том, чтобы, как Слово Божие говорит, вставать перед сединой. Я вспоминаю свою молодость, зрелость, когда в метро едешь, было несколько раз такое. Заходят старые люди. Все, кто в газетах, тогда еще смартфонов, цифры не было, все там спят якобы. Заходит старый человек, и ты поднимаешься и уступаешь ему месту, а этот старик говорит: «Сынок, ты устал, ты работал весь день, а я пенсионер, я постою, сиди». Вы знаете, какое уважение вот к этой старости было. Видел я и другие картины, когда заходила бабушка. Просыпайся, встал, это мое место. Негодование у молодежи. Дорогие друзья, уважение и почет надо зарабатывать, даже нам, старым. И не надо требовать, слушай, молодость, зеленка, ну-ка. Работает наоборот, знаком минус. Если мы хотим, чтобы в наших домах был порядок, устройство, и наши дети желали, чтобы мы, старики, остались с ними. Вы знаете, в некоторых семьях происходят ссоры между детьми. В чем доме остаться старикам? А есть ситуации, в которых все дети говорят: «Нет, я не буду дохаживать отца, мать». Вы знаете, разные происходят. Причиной тому старость неправильная. Неправильное позиционирование себя в старости. Да поможет нам Господь быть вот этим благословением, чтобы нас желали, чтобы нас сыновья, дочери не отводили в дом престарелых, а говорили: это драгоценность моя, это мое благословение, мой старик, мой отец. Вы знаете, мой отец тоже иногда, не знаю, то ли шутя, не знаю, но я с ним тоже шучу. Я говорю: дедушка, приехал как-то недавно к нему, дедушка, ну давай, давай, давай, вставай, поднимай ногу. Какой я тебе дедушка? Ладно, ладно, дедушка. Так, юноша, подъем. И вот мы с ним так, по сыновью. Он со мной как отец, а я с ним как сын. Вот так, полушутя. Дорогие друзья, мы стареем. И мы в старости должны благодарить Бога за этот период, в который Он ввел нас, этот период нашей жизни. Благословенный период жизни. Мне уже пора заканчивать. Я очень коротко хочу пройти по некоторым вопросам, чтобы мы увидели, что благословение нашей старости. Есть такое выражение: старость не радость. Дорогие друзья, это мирское понятие. Это понятие этого мира. Я помню, когда у меня начинались какие-то признаки, я кряхтел и шутя говорил сам о себе: ох, старость не радость. А потом, когда стало нажимать по-настоящему, я раз стал помалкивать. Дорогие друзья, но Бог нам говорит, что старость является благословением в конце нашего жизненного пути. Притча 10:27. «Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся». Страх Господень, молодежь, прибавляет дней. Хотите долголетия? Живите в страхе Божьем. Пребывайте в благоговении перед своим Творцом. Господь приложит вам дней. Вы знаете, я не должен был, что мои родители доживут до сегодняшнего времени. Отцу 86. После того перенесенного в их жизни, в семье всего, что не перескажешь, я думал, мы их рано проводим. Господь их благословил до сего дня. 86 лет – это не 76, не 56. Они благословенны в своей старости. Я думаю, почему это произошло? Вот мы с сестрой моей, с Любой, с другими. Почему? Мы думаем, ну это мы, наверное, вот так устроили. Старость – это благословение Божие. Это благословение, потому что Бог вложил в них страх перед Ним. Они любили Бога своего и любят до сих пор. А притча 16:31 говорит так. «Венец славы – седина, которая находится на пути правды». Человек, который свои ноги ставит на путь правды, идет путем правды, путем праведности, Бог говорит о нем, венец славы его будет седина, то есть благословенная старость его будет. Второе, что хотелось отметить, старость Господь дает за почитание родителей. И эта тема, наверное, она тоже знакома. Пятая заповедь. Второзаконие 5:16. «Почитай отца твоего, мать твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, чтобы хорошо тебе было на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». И эта же заповедь к Ефесянам в 6 главе повторяется апостолом Павлом. Это вечная заповедь. Долголетие Господь дает нам, когда мы почитаем родителей, почитаем старцев. Дети наши по возрасту, учите своих детей, наших внуков. Вот я возвращаюсь к тому, чтобы почитать не только своих родителей, не только своих бабушку с дедушкой, а всякую седину, которая заходит в Дом Божий. Вы знаете, заходишь в Дом Божий, перед тобой дети шмык, шмык, шмык. А мне кажется, было бы правильно, попробуйте, это сработает благословением в ваших семьях. Дети, когда появится дедушка, любой, пришедший в Дом Божий, жух, затормози, скажи, дедушка Леша, дедушка Юргис, приветствую, как ваше здоровье? Поговорите просто вот так, с высоты своей низины, поговорите, скажите, ой, извините, мы вас не заметили. Уважение, оно должно выходить за рамки вашего дома, ваших семей и распространяться на церковь. Вы знаете, я иногда засматриваюсь на белый волос наших одуванчиков. Я сам такой, себя-то не видишь. Я засматриваюсь на морщинки моих старых соотечественников и моих одногодок, и тех, кто немножко впереди еще меня. В этом во всем красота. Увидьте это. И вы, дорогие друзья, не думайте, что это ваша беда. В вашем жизненном пути, хотя и неизбежно. Это благословение Божие. В каждой вашей морщинке определенный порог жизни, определенные обстоятельства, трудности, молитвы, борения, которые оставили этот почерк. И это Господь оставил на вас. Это благословение ваше. Итак, будем, дорогие друзья, благодарить Бога за нашу старость. И не будем роптать, ох, сколько мне еще жить, я уже прожил, я хочу умереть, я всем помеха. Не надо так говорить, это некое преступление перед Богом, грех, не знаю, правильно это будет ли сказать, но это ропот против Бога. Вы знаете, умереть вне очереди нельзя, умирают только по очереди, и эту очередь Бог устанавливает. Не ищите, не ставьте себя в очередь, не обгоняйте, не подкупайте смерть. Раз вас Бог держит еще в старости, значит, вы Ему нужны. Значит, Он хочет еще, чтобы вы, как ходатаи, помолились за своих детей, своих внуков, о которых надо еще молиться, они еще там. Им надо еще передать свой жизненный опыт. Им надо сказать, вникни, как вот Священное Писание говорит, спроси у прежних родов и вникни в наблюдение отцов их, Иов 8:8. В старцах мудрость, в старицах мудрость. Передайте, сестры дорогие, мы же многого получили в своей жизни, и наш опыт базируется не только на знаниях, но на наших ошибках жизненных. А ведь в свое время мы не слушали служителей, может быть, еще там старших своих, думали, а, это там был грех, там было падение, а мне все хорошо, я поиграю, все такое. И вот мы впали и набили нос сами до того, что кровь, переломы жизненные, и то, что уже не исправишь, и локоть не укусишь, и так далее. Скажите, что, друзья мои, дети, молодежь, подросточки, жизнь не изменилась, не учитесь на своих ошибках, Прислушайтесь, как написано, спроси у прежних родов и вникни в наблюдение отцов их. Зарядись мудростью старости, и благословение будет преследовать вас по жизни. Пусть Господь благословит нас. Последнее, что я хочу прочитать, просто прочитать. Два стиха. В ободрение нам, старикам. Мы старики, я старик, я молодой старик. Я молодой, но старик. Я старик, но молодой. Мне в этом году 59, я еще на пенсию не вышел. А мне еще 3 года прибавилось. Но я чувствую себя стариком. Меня иногда жена останавливает, что ты торопишься стариком быть? А иногда позиционирую себя. Так, дедушка пришел. Да какой ты дедушка? Дедушка пришел с работы. И вот бегут, здороваются, приветствуются. Я говорю, я дедушка ваш. Дедушку уважают. Немножко побаиваются, потому что строгости в родительском воспитании не хватает. Люди думают, родители слишком поверхностно, неглубоко о своих детях, воспитывая их не совсем по Слову Божьему. А дедушка посмотрел, брови нахмурил, все, послушание. Кто изменил этого ребенка, этого внука? А когда это делают другие, они шутят, поэтому можно не слушаться, можно и другое, и третье. Итак, дорогие друзья, будьте благословенны, читаю эти два места. Псалмопевец говорит в 70 главе, 17 стихом, «Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущество Твоего». Псалмопевец осознает, понимает и говорит, «До старости, до седины не оставь меня». Господь, как бы отвечая не только Давиду, но и нам всем сегодня, через пророка Исаию в 46 главе, в 3 стихом говорит так, «Послушайте меня, дом Иаковлев, и весь остаток дома Израилева, принятый мною от чрева, носимый мною в чреве матерней». 4 стих. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал вас, я буду носить вас, поддерживать вас, охранять его, вас». Кто? Кто это сказал? Бог. Даже если в нашей жизни что-то не так, даже если мы остались без детей, без половинки, у нас есть Тот, к Которому мы будем прибегать, и Который заповедал, обещал Его Слово верно. Наша задача только Его держаться, не роптать, благодарить за осень жизни и благоденствовать до тех пор, пока Он не отзовет на нашу Родину свои палаты вечной жизни. Итак, аминь. Помолимся, дорогие.